Глава восьмая. Серебряная россыпь клавесина. Чистый высокий голосок скрипки с деревянным корпусом, без малейшей примеси обычного электронного мелосинтеза. По-старинному изысканные и в то же время наивные, отрешенные от прозы бытия музыкальные фразы. Минуэт, заплутавший среди столетий, перепутавший танцевальную залу графского поместья с двигательным отсеком орбитальной базы, в котором обосновался старый одессит Миша Винярский. Голова Рашиды лежала на плече у Кратова. Проволочно-жесткие пряди ее волос щекотали ему шею. Он чувствовал ее спокойное дыхание, тепло ее тела, запах ее кожи и паническое трепыхание собственного сердца. «Ну что ты?» — шепнула девушка. «Не бойся меня, не дрожи. Вот будет нелепость, если ты сейчас на глазах у всех повалишься без памяти». «Я совсем не то танцую», — пробормотал Костя. «Я вообще не умею танцевать». «Теперь это не важно. Я тоже танцую не то. Но разве у нас плохо получается?» На пятачке церемонно кланялись и расшаркивались друг перед дружкой медведь в напудренном парике, расшитых золотом камзоле и панталонах, и медведица в пышной куделе а-ля фонтань и просторном парчевом платье. «Уж это ни в какие ворота», — проворчал Костя. Рашида тихонько засмеялась. «Не принимай всерьез», — сказала она. «Никакая это не пошлость. Ты не видел еще настоящей пошлости. Просто ребята из команды Винярского шалят, резвятся, ерничают, хотят позлить стариков и моралистов, вроде тебя. И вообще, почему ты думаешь о каких-то пустяках, когда ты должен думать только обо мне?» «Это Стасу полагается», — произнес Костя. «Он тебе в любви объяснялся». «Стас мне не интересен. Красивый, впечатлительный мальчик. Таких, как он, толпы повсюду. Если бы я захотела, то каждый день собирала бы коллекцию подобных объяснений». «Зачем же ты собралась в галактику? Там ты свою коллекцию не пополнишь». «Я же сказала, если бы захотела. Но я не хочу. Я надеюсь, что в галактике таких, как ты, окажется больше, чем таких, как он». «Бедный Стас. Чем же я лучше его?» «Ты сильный. Ты не суетлив. Как ты там говорил? В любви не должно быть суеты. В тебе есть стальной стержень, о котором ты и сам, наверное, не подозреваешь. Тебе не нравится, когда кто-то решает за тебя. Ты привык брать все на свои плечи. Видишь, сколько я о тебе знаю?» «Просто поразительно». «Еще бы. Недаром мои друзья считают меня ведьмой в ангельском обличии. На самом деле я всего лишь женщина, со всем набором истинно женских качеств. Настоящая женщина способна читать в душах мужчин, как в детской книжке. Для нее там все понятно, крупными буквами и с цветными картинками. Настоящая женщина умеет предсказать любому мужчине его судьбу, едва дотронувшись до его руки». «Что же ты предсказываешь мне?» «Ничего особенного. Хотя тебе и достанется в этой жизни. Твой стальной стержень будут гнуть и ломать. Хотела бы я знать, что будет, если он все же переломится». «Я просто умру». «Вот еще. От такого не умирают. Попросту становятся другими. Иногда даже удается починить сломанный стержень, хотя трещины напоминают о себе до самой смерти». «Но откуда? Откуда ты все про всех знаешь?» «Не забывай, что тебе, как и Стасу, только 21 годик, а мне целых 21. Это означает, что я чуть ли не вдвое тебя старше». «Я слыхал про женскую логику. Оказывается, существует еще и женская математика». «А ты как думал? И не только математика с логикой. Между прочим, в этих науках нет ни единого специалиста-мужчины, что бы вы там себе не воображали». «Ничего я не воображаю». «Конечно, милый Костя. Это не твоя стихия. Женщина не лучшее применение твоим силам. Дон Кихот не сумел найти себе достойного соперника ниже ветряной мельницы. Тебе, я думаю, и звезда покажется мелковатой. Мне не хочется портить тебе настроение, но одно мрачное предсказание жжет мне душу». «Говори, я стерплю». «Даже язык не поворачивается». Мне кажется, Костя, ты обречен на вечное одиночество. Разумеется, иногда ты будешь испытывать некое чувство, которое по неведению будешь принимать за любовь, но вряд ли ты найдешь счастье. Женщины не ответят тебе взаимностью. Ты отпугнешь их своей силой. Мне кажется, в своих скитаниях по галактике ты не встретишь ту, которая тебя полюбит. Или же там, куда забросит тебя судьба, просто не окажется ни единой женщины. Последнее выглядит правдоподобно, и это хорошо. Женщин покуда не допускают туда, где опасно. Если бы только это, Костя. Рашида вздохнула и прижалась к нему всем телом, упругим и жарким. Но одна женщина всегда сможет и понять тебя, и полюбить, и не испугаться твоей силы. «Кто же она?» — усмехнулся Кратов. «Разумеется, я!» — воскликнула Рашида. «Как ты этого не поймешь?» «Это что, тоже объяснение?» — нахмурился Костя. «Нет, я не люблю тебя. Сейчас. Я просто способна на это, в отличие от большинства всех прочих женщин галактики. Мы с тобой похожи. Быть может, мы были созданы друг для друга, но пока между нами ничего нет, кроме того, что я уже осознала наше взаимное предназначение, а ты еще нет». «Ты говоришь, это всем, кто тебе нравится?» «Какая разница? Главное, что сейчас я говорю это тебе». «Так не шутит», — сердито сказал Костя и попытался отстраниться, но у него ничего не вышло. «Я не шучу», — прошептала Рашида ему на ухо. «Я колдунья в ангельском обличии. Мне стало ясно, что ты мой, едва только я увидела тебя в первый раз. Тебе никуда от меня не спрятаться. Я тебя приворожу. Хочешь, уйдем отсюда?» «Куда?» «Куда скажешь? Ко мне, к тебе, в открытый космос. Угоним корабль, и я покажу тебе, какая я колдунья». Кратову все же удалось высвободиться. Он ощущал себя идиотом. Самая красивая девушка из всех, что он встречал, стояла напротив, притягивала его к себе, манила взглядом горящих глаз, а он ничего не мог с собой поделать. Видно, и впрямь они были похожи, как одноименные заряды. Чем сильнее влекла его Рашида, тем дальше его от нее отталкивало. Мистика, чертовщина. Костя отступал шаг за шагом к выходу из зала. Его трясло, он сознавал себя подлым предателем, но предателем по отношению не к Рашиде. Кого же он предавал, кого? «Ты что, Костя?» — спросила Рашида, растерянно улыбаясь. «Все-таки решил упасть в обморок?» «Вроде того», — пролепетал Кратов. «А ты говоришь, сильный. Могло случиться все, что угодно. Девушка могла влепить ему за трещину, как подонку, могла расхохотаться ему в лицо, он того заслуживал». «Вот-вот», — сказала Рашида печально. «Ты сейчас не хочешь, чтобы за тебя решала я. Другой на твоем месте был бы на седьмом небе от счастья. А ты снова берешь все на себя». «Ничего, Костя. Я гордая, но не с тобой. Тебя я подожду».